Трек 18. Время действия – 30 августа. Утро. Место действия – военный госпиталь, столовая, завтрак. «Я рад, что благодарность хоть иногда, но всё же стучится в твоё сердце», – говорит мне Дживон. «Надеюсь, в качестве ответного шага ты не забудешь о моей просьбе». «А какой?» – улыбаясь, но с недовольством внутри, спрашиваю я. «О твоём индивидуальном агентстве, которым я буду управлять», – улыбаясь, отвечает мне Дживон. «Угу. Бесплатного ничего не бывает, только приманка в мышеловке». «Следует ли, господин Дживон, понимать ваши слова так, что моё спасение было не спонтанным импульсом человеколюбия, а чётко выверенным решением?» Стараясь улыбнуться как можно милее, уточняю я. «Конечно!» – ничуть не смущаясь, отвечает мне этот. «Я умею чётко всё планировать, поэтому не сомневайся. Агентство под моим руководством обречено на процветание». «Пф», – выдыхаю я и спрашиваю. «Значит, всё было ради денег?» «Отчасти», – кивнув, признаёт Дживон. «Ещё ради свободы. Если бы ты умерла, то кто тогда бы спас меня от женитьбы и работы в семейной корпорации?» Дживон с насмешкой во взгляде смотрит мне в глаза. Я смотрю в ответ, думая при этом, что идея поблагодарить его за своё спасение оказалась неудачной. Желание быть приличным и благодарным человеком привело лишь к тому, что мне включили счётчик. Лучше было просто промолчать, сделав вид, что ничего особенного и не случилось. «Если думаешь, что я буду тратить на это время, даже не рассчитывай», улыбаясь, отвечаю я. «У меня есть более интересные занятия, чем спасение тебя от твоих личных проблем». Постоянно улыбаюсь я, потому что мы с Дживоном сидим в столовке, и такое ощущение, что все кругом только на нас и пялятся. «Ты такая неблагодарная?» С неодобрением, смотря на меня, интересуется Дживон. Хоть его голос звучит неодобрительно, в его глазах я вижу смешинки, которые перевожу для себя как «Куда ты денешься?». Откуда столько самоуверенности у этого пацака? «Да, я чёрная неблагодарная тварь», – отвечаю я ему. «Ты такой ещё никогда не встречал». Дживон охотно кивает в ответ. «Согласен», – говорит он, – «редкий экземпляр». «Раз согласен, то тогда и разойдёмся, как в море кораблей», – говорю я. Дживон пожимает плечами. «Ты не способна смотреть вперёд», – говорит он. «Как ты себе это представляешь?» «Нас вдвоём представили к награде. Сегодня в госпитале нас посетят высокие должностные лица, чтобы узнать о нашем здоровье. Потом, наверняка, у нас будет что-то ещё совместное». Вроде интервью представителям СМИ и участия в каком-либо телевизионном шоу или программе. В какой именно момент ты собираешься уйти в бескрайнее море? Ты предупреди заранее, иначе для нации это станет шоком. Задумываюсь над ответом. Дживон насмешливо смотрит на меня. «Я могу сделать это прямо сейчас», – говорю я, обдумав, как далеко я могу зайти и что мне за это будет. «И как же ты это сделаешь?» С любопытством спрашивает Дживон. «Надену вот эту тарелку тебе на голову», указав глазами настоящую передо мной на подносе посуду, отвечаю я. «И разойдёмся». Дживон переводит взгляд с меня на тарелку, потом снова на меня и принимается молча разглядывать. «Я independence», говорю я. «Я зарабатываю сама и совершенно не завишу от твоей семьи и от Министерства обороны и от агентства не завишу. И Корея, если вдруг что случится, совсем не обязательное для меня место проживания. Хоть земля круглая, но на её шарике я легко найду для себя уголок. Это понятно?» Наклонив голову, с вопросом смотрю на собеседника из-под бровей. Дживон задумчиво смотрит на меня, потом кивает. «Вот и отлично», – говорю я и начинаю выбираться из-за стола. Чуть позже. Иду по больничному коридору, по направлению к лифтам, ведущим на мой этаж. Прокручиваю в голове разговор с Дживоном. Вообще, товарищ в край обнаглел. Я ему тут что, корейская девушка? Покорная и бессловесная, при виде оппы падающая на спину? Сейчас, три раза, разбежался. В этот момент у меня звонит телефон. Достаю, смотрю. Юсон. Похоже, день сегодня действительно будет непростым. С утра предупредили, что госпиталь с визитом посетит министр обороны в сопровождении генерала Им Чхе Му и с журналистами. Наверное, по мою и Дживоновскую душу. Чего им еще тут делать? Потом запланирован брифинг с представителями СМИ, но пока точно неизвестно когда. А теперь Ясон звонит. Наверняка узнал о песне. Черт меня дернул ее исполнить. «Здравствуйте, господин директор», – говорю я, приложив телефон к уху. «Рада вас слышать». «Юнми», – не став здороваться, сразу выпаливает директор. «Что еще за исполнение песен помимо утвержденного списка? Какого черта ты там вытворяешь? В программе песни про драконов не было». «Это было озарение, господин директор». «Озарение?» «Да. Знаете, как это бывает во время концерта? Я не собиралась ее исполнять, а потом вдруг бац и накрыла». «Накрыла? Появись только в агентстве, так накрою, что до самой смерти помнить будешь. Или ты это специально сделала?» «Не специально, господин директор. Я не хотела ее исполнять, просто заготовила, на всякий случай. А потом почувствовала, что будет в тему, и исполнила». «Я просто поражаюсь. Как президент Сэнхён тебя до сих пор не выгнал?» «Уже тише», — говорит мне Юсон. «Ты вконец охренела, творишь, что хочешь!» «Простите, господин директор, увлеклась». «Увлеклась? Написала, не пойми что, с тройным смыслом, это у тебя увлеклась?» Кихо сообщил, что в чатах все сейчас только и занимаются интерпретацией этого твоего бреда. «Я тоже хочу знать, что ты имела в виду?» «Просто в голову пришло, господин директор». «Как бы ее заткнуть, твою голову, чтобы в нее просто ничего не приходило, а приходило лишь то, что нужно?» «Ладно, я еще поговорю с тобой. Давай, собирайся, приезжай в агентство, я хочу тебя видеть». «Я не могу сейчас. Скоро госпиталь должны посетить министр обороны и генерал Им Чхэму. Я не знаю точно, когда это будет». «Ого, какой уровень! Почему я об этом не знаю?» «Не знаю, директор Юсон». «Похоже, военные решили, что ты принадлежишь им больше, чем агентству». «Хорошо, я разберусь с этим. Ты действительно нужна мне в агентстве». «Но я же лечусь, у меня уши...» «Ничего с твоими ушами не случится. Никто рядом с тобой из пушки стрелять не собирается». Господин Икута посмотрел Take on Me, и у него хорошее предчувствие о его судьбе. Он сегодня позвонил прямо с утра. Сам позвонил. И сказал, что Sony Music готовы работать с Fan Entertainment. Ты понимаешь, что это значит? Будет еще больше малооплачиваемой работы? С иронией отвечаю я. Почему малооплачиваемой? Удивляется директор. Для твоего стажа работы в индустрии ты получаешь очень хорошие деньги, которые тебе не особо нужны. Я же тебе говорил, что в твоей ситуации тебе нужна слава. Работая с мировым лейблом, ты становишься звездой мировой величины. Ты что, не понимаешь этого? «Так Sony с кем собирается работать?» – спрашиваю я. «С агентством или со мной? С кем они заключают контракт?» «Хочешь, чтобы я с тобой обсуждал это по телефону?» – удивляется Юсон. «Ты должна бросить все и бежать со всех ног к своей славе, а не выяснять, находясь на другом конце города. Если директор агентства сказал тебе приехать, значит, ты должна приехать без всяких вопросов. Тебе понятно?» «Да, господин директор», – с внутренним вздохом отвечаю я. «Я поняла». «Вот и отлично», – добреет голос Юсона. «Я сейчас узнаю, что это вдруг за мероприятие, которое затеяли военные, и почему меня не пригласили и даже не сообщили мне об этом. Узнаю, когда оно закончится, и сообщу тебе, какое время ты должна быть в агентстве». «Хорошо, директор Юсон», – говорю я. «Я поняла». «Пока лечись», – щедро предлагает мне начальство, проявляя заботу. «Но телефон держи при себе, чтобы не пропустить мой звонок». «Я буду ждать вашего звонка», – подтверждаю я, что понял. Чуть позже. «Все творят, что хотят», – убирая телефон, думаю я, резюмируя разговор с директором. «Я же должен всем угодить». Не тем путем я пошел, совсем не тем. А вот был бы продюсером, сидел бы сейчас на стульчике, а мне бы все кланялись. В этот момент телефон дергается в кармане и блямкает, сообщая о пришедшем СМС. «Ну, начинается», – недовольно думаю я, вытаскивая телефон обратно из кармана. «Теперь смски полетели. Хотя мой номер есть не у многих. Может, что дома приключилось? Дядя объявился». Достав телефон, смотрю, от кого пришло сообщение. «От Айю». «Хм, а разве я не удалил ее номер?» «Выходит, что нет. Собирался». Открываю, читаю. «Здравствуй, Юнми. Я очень рада, что ты жива. Действительно, для Кореи потеря такого таланта, как ты, была бы невосполнимой утратой. Твоя музыка прекрасна. Очень жаль, что мне не удалось поговорить с тобой во время показа, хотя я этого хотела. Надеюсь, это случится в будущем. Будь осторожна. Граница – это опасное место. Говорят, что если человека посчитали умершим, а он не умер, то он будет жить долго-долго. Надеюсь, что эта примета работает. Пусть твоя душа сияет, как луна на небе, а твоя жизнь будет наполнена счастьем и любовью. С благодарностью, всегда твоя Айю». «Хм», – думаю я, еще раз с удовольствием перечитав сообщение. «Умеют же люди писать. Пусть твоя душа сияет, как луна в небе. Все-таки Восток – это Восток. Да, у него есть минусы, но и плюсы у него тоже неоспоримы». Прочитал, и прямо тепло на сердце стало. «Сияет, как луна в небе». Офигительно. Следует ли мне что-то написать в ответ? Пожалуй, по правилам вежливости это нужно. Смогу ли я это сделать так же красиво, как Айю? «Хм... Что-то случилось?» Раздается сзади голос Джуона. Оборачиваюсь, держа в руке телефон, вижу напарника. Пока я трепался по телефону, он успел закончить завтрак и догнать меня. «Или ты меня ждешь?» «Дался ты мне!» «Айю мне написала, что моя душа сияет, словно луна в небе!» «Довольный, сообщаю я ему о том, что меня обрадовало. И что я талант!» «А потом я с директором агентства разговаривала!» И с не меньшим удовольствием, чем от чтения смс-ки Айю, говорю: «Очень нужно тебя ждать!»